Они уже вышли из подъезда на улицу, и Настя с наслаждением закурила, прислонившись к капоту голубых «Жигулей» Ольшанского. Этажом ниже живет, в аккурат под квартирой Сергеенко. Делать ей нечего, целыми днями в окно таращится, поэтому каждый выход Любы из дому может тебе в подробностях описать. И знаешь, куколка моя целлулоидная, бабка эта, похоже, что-то знает про Любу. Уж больно выражение лица у нее было хитрое и многозначительное. Ты ее потереби, не поленись, чует мое старое сердце, что от бабки этой толк будет. У тебя зонт есть? — Зонт? — переспросила Настя. — Нету, а зачем? — Ну, как это зачем? — возмутился Айрумян. — Дождь же идет. — Да? Надо же, я и не заметила. — Интересное дело, — не заметила она. — Ты-то, черепашка моя панцирная, воды не боишься, потому что молодая еще и глупая. А я, если промокну, то непременно простужусь, чего в моем почтенном возрасте и при моей старческой одышке допускать уже нельзя. Так что ты мокни, ежели тебе так нравится, а я пошел обратно в подъезд. Настя как раз успела докурить сигарету, когда на улице показались Ольшанский, Игорь Лесников и Олег Зубов. Следом за ними санитары вынесли на носилках тело Любы Сергеенко. Последним из подъезда вышел Виктор Иванович. На него было страшно смотреть. Носилки запихнули в машину, хлопнули двери, заурчал двигатель. На милицейской машине уехали Лесников и Зубов, затем тронулись и «Жигули» Ольшанского. А Виктор Иванович Сергеенко все стоял на тротуаре, засунув руки в карманы брюк, и смотрел в ту сторону, куда только что увезли мертвое тело его единственной дочери. Войдя в свою квартиру, Настя сразу услышала доносящиеся из комнаты голоса. Один голос принадлежал ее мужу Алексею, второй был совсем незнакомым. Она страдальчески поморщилась. После такого тяжелого дня, ей, вымокшей под дождем, хотелось принять горячий душ и лечь, чтобы Лешка растер ей спину специальной лекарственной мазью и завязал теплым шерстяным платком. А теперь, коль в доме посторонние, придется терпеть, пока гость не уйдет. Она на цыпочках, стараясь не привлекать к себе внимания, прокралась на кухню и закрыла поплотнее ведущую в прихожую дверь. На плите она увидела сковороду с мясом и кастрюлю с тушеными овощами. Видно, Леша приехал уже давно и до прихода своего гостя успел даже ужин приготовить. Настя сняла крышку со сковородки и собралась было, следуя дурной привычке, схватить отбивную, чтобы съесть ее с куском хлеба прямо так, не разогревая и без гарнира, но внезапно почувствовала отвращение к еде. Еще минуту назад она испытывала острый голод, а сейчас не смогла бы проглотить ни одного кусочка. От усталости, наверное. Она включила электрический чайник, насыпала в чашку растворимый кофе, бросила туда два кусочка сахара и ломтик лимона и уселась за стол, стараясь не стонать от острой боли. Голоса стали слышнее, и Настя поняла, что муж и его гость вышли из комнаты в прихожую. Еще через пару минут хлопнула входная дверь, и Леша зашел на кухню. — Привет. Он нагнулся и поцеловал ее в щеку. — Почему не ешь? — Опять ждешь, чтобы тебе подали на тарелке. — Не могу, Лешек, — виновато улыбнулась Настя, доставая сигарету. — Кусок в горло не лезет. Алексей обошел стол, уселся напротив и внимательно посмотрел на жену. — Что-то случилось? — Нет, ничего, просто день тяжелый. — Не ври. — Я не вру. — Врешь. Я же вижу. — Ася, я знаю тебя столько лет, что твои попытки что-то скрыть от меня выглядят наивными и смешными. Ты должна быть голодной просто по определению. Когда ты в последний раз ела? — Вчера. Сегодня только кофе пила несколько раз. Ну вот, видишь, раз не можешь есть, значит, что-то случилось. — Давай-ка рассказывай, не трать силы на то, чтобы морочить мне голову. — Леш, я ненавижу свою работу, — выпалила Настя неожиданно для самой себя. — Вот это уже серьезный разговор, — одобрительно кивнул муж. — И что тебя так достало сегодня? — Я ненавижу свою работу. Я ненавижу саму себя. Я ненавижу тех, кто заставляет меня делать то, что я делаю. О, Господи, я сама не знаю, что несу. Не слушай меня. — Почему же? Это очень интересно, — улыбнулся Леша. — Во всяком случае, за 14 лет работы в милиции ты говоришь это впервые. Так что стряслось-то, Асенька? Молодая женщина покончила с собой. Ее мать пришла с работы, увидела висящую в петле дочь и потеряла сознание. Потом пришел отец, вызвал милицию и скорую помощь. Ну, представь себе, в каком он был состоянии. Я вынуждена была с ним не просто беседовать, но и пытаться поймать его, уличить во лжи. Его покончившая с собой дочь — преступница, убийца. Он знает об этом. А я пытаюсь заставить его сказать не о том, что его дочь убила свою подругу, а потом, вероятно, от ужаса перед содеянным не вынесла и повесилась. Кто я после этого? Какими словами назвать то, что я делала? Сволочь я, дрянь бессердечная, жестокая и безнравственная. Почему я должна это делать, если я понимаю, что это неправильно?